330. Июнь 27. Земная мудрость есть вражда против Господа. Суета и сутолока плотного мира враждебны тонким проявлением. Нет согласованности между мирами в сознании человека. Сказки, а в них спящие царевны, живая и мертвая вода, добрые и злые волшебники, оборотни, заколдованные замки и все чудесные явления, им сопутствующие, не фантазия, но реальность тонкого мира. Люди чувствуют это, и дети так любят сказки. Мир тонкий есть тот мир, где возможно и достижимо все, ибо там царствует мысль, и все творится и приводится в движение мыслью. Все тонкие образования реальны во всех сферах и явно видимы тонким зрением. Биполярное зрение достижимо. Великая огненная эпоха, время которой уже приблизилось не бывало, даст людям ключ к биполярному зрению, и оба мира победно и гармонично сольются в сознании человека, не нарушая его равновесия. Теперь же мир тонкий пока доступен ясновидящим, психикам, медиумам и сумасшедшим, и пьяницам в белой горячке, или некоторым больным в бреду. Проблески его отрывочные, редкие и случайные имеют почти все люди, но непонимание и отрицание мешают правильному их осознанию. Творческое воображение и беспочвенные фантазии – антиподы. Первое, помимо Земли, имеет дело также и с действительностью тонкой. Только широтой мысли ограничены возможности активности человека в мире надземном, если она от света. Истинная свобода выявления творческой мощи мысли только там достижима. Если бы только понять, что там все возможно. Многое возможно и здесь, и даже невозможное достижимо. Но сколько времени придется еще ждать, когда эта мощь будет в руках каждого человека? Для архатов эти достижения – реальность, осуществленные ими, когда они еще в теле земном. Но для каждого из них они ограничены ступенью его духа. Сказки полезны и поучительны, ибо иносказательно говорят о мире надземном и реальных возможностях человека. Народная мудрость прозревала в чудесную действительность сказок. И тупые отрицатели вынуждены молчать, ибо сказки говорят о действительности тонкой. Правда, не все, но лишь настоящие. Можно приветствовать появление новых, настоящих сказок, ибо нужны они очень. Также полезны и фантастические произведения, если базируются они на основах. В форме фантастики можно дать реальное знание людям, а сердце поймет истинную ценность даваемого.